706. Именно под действием огненной мысли, объединенной с аурой учителя, разрушаются стены темницы земной, в которой заключен дух воплощенного человека. Но для этого требуется напряженное усилие духа, ибо крепки стены очевидности плотной. Но надо знать, что они преодолимы. Надо знать, что за ними мир безграничных возможностей. Пятью земными органами чувства отнюдь не исчерпываются возможности человека. Аппаратура человеческого микрокосма настолько тонка и чудесна, что с ее помощью при достаточной степени ее развития и утончения возможны очень изумительные исследования. Но надо допустить и поверить в это. Преобразится тогда мир, и жизнь на Земле станет совершенно другой. Золотой век снова может быть на планете.